Глава 19. Вот почему-то с самого утра, стоило ему открыть глаза, стало казаться, что день не задастся. Странное предчувствие, да, но не обмануло. Сначала кофе просыпал на пол в кухне и собирал старым веником, он же чистюля. Оставить как есть не мог. Потом кофе выпал с пухлой пеной из турки и расползся по плите. Уже напиток испорчен. Пришлось довольствоваться чаем. Из пакетика. Этого он не терпел. Но крупнолистового в шкафу не нашел. И вспомнил, что Серега весь заварил в прошлый свой визит. 4 чашки выпил под сладкие ватрушки, навязанные Ольгой. Мелочь вроде все это, но противно. Выбивает. И дождь какой-то непрогнозируемый зарядил с самого утра. А у него с левым дворником что-то случилось. Размазывает воду по стеклу, как масло. Ничего не видно. Кое-как доехал до отдела. Полез за удостоверением перед турникетом, как дежурный обрадовал. «Вас ждут давно, товарищ капитан». «Кто?» Валера стряхивал с волос капли дождя. Тут же принялся вспоминать, кому он назначал, про кого забыл. Ничего не вспомнилось важного. «В кабинете полковника вас все ждут». «А что там?» Валера поморщился, как от зубной боли. Вот оно, гадкое утро. Плавно перетекает в отвратительный день. Наверняка коллеги из соседнего управления решили устроить расширенное заседание. Слишком уж давно не давали о себе знать. 3 недели. Нет, через полковника сведения поставлялись, но по капле. Сцеживались буквально. Там заседание. Расширенное. Не обманул его предчувствие дежурный. Уже 15 минут назад началось. Понял. Валера, перескакивая через 2 ступеньки, на ходу стаскивая с себя ветровку, помчался к кабинету полковника. Ни коллег испугался, нет. Сергея подставлять не хотелось. Тот теперь потеет и не знает, что и как отвечать на въедливые вопросы коллег. Правильнее, что именно отвечать не знает, чтобы не навредить другу, а заодно и себе. А еще и полковнику, который им дал добро на параллельное расследование. Дал добро на разработку совершенно другой версии. «О, какие люди!» — насмешливо протянул коллега. Кажется, он был в чине подполковника. И фамилия у него была такая... такая неудобная. «Самоваров, о, точно Самоваров!» «Надо же!» Вспомнилось отчетливо, хотя их друг другу никто и не представлял. Валера знал по рассказам. «Ничего, что мы вас ждем уже 30 минут, капитан». «Врёт», — прочел Валера в глазах друга Новикова. Полковник тоже недовольно нахмурился факту искажения действительности и молчаливым кивком указал Арскому на стул подле себя. С правой стороны. Признак был замечательным, намекающим на особое его к Валере расположение. Удостаивался он этого, если честно, нечасто. Видимо, коллеги явились с серьёзными намерениями, раз полковник брал его под свое покровительство. Валера молча проследовал на место. Уселся, подтащив к себе из стопки на столе чистый лист бумаги и карандаш из подставки. Все сидели с бумагой и карандашами. Писать, что ли, собрались под диктовку? «Итак, продолжим, коллеги». Самоваров поднялся со стула, уставился на Валеру. «У меня вопросы к вам, капитан». «Так точно, товарищ подполковник». Валера сделал попытку встать, но был остановлен Самоваровым. «Сидите уже. В ногах правды нет». Он сделал паузу, излишне ее затянув. Потом шипением произнес: «А правда заключается в том, капитан Арский, что вы саботируете наше расследование. Умышленно саботируете». «Никак нет, товарищ подполковник», — пробубнил Валера, расчерчивая лист ромбами. «Тогда доложите, будьте любезны, что у вас имеется по существу вопроса», — потребовал Самоваров. «Какие вами были выявлены контакты погибшего свидетеля? Что он, к примеру, делал в ресторане, где случилась драка? С кем встречался там? О чем разговаривал? Кому платил деньги?» «Думаю, вам обо всем этом известно лучше, чем мне, товарищ подполковник». Валера все же встал. «Сидеть, когда тебя отчитывает старший по званию, некрасиво», — счёл он. И напрасно так подумал. Он был на голову выше Самоварова, и тому приходилось задирать голову при разговоре. И это его нервировало, и еще нервировала странная ухмылка капитана. Она, как приклеенная, сидела на его губах. Он будто с ней родился. «Почему, капитан, вы решились на разработку второстепенной версии? Ответьте. Кто вам дал право саботировать наше расследование?» — повысил подполковник Самоваров голос до непозволительных высот. «Почему вы распыляете силы? Ответьте, капитан!» «Потому что я считал и считаю, что наша...» Он глянул на притихшего, испуганного Новикова и поправился. «Моя версия имеет право на существование». «Ну-ну, слушаю вас, капитан! Доложите нам всем о существующих у вас сомнениях в нашей профпригодности!» Самоваров был так взбешён, что не замечал, что брызжет слюной на шипящих. «Вся рота не в ногу. Один старшина, понимаешь, марширует правильно. Вам хотя бы известно, сколько сил было брошено на установление лиц, причастных к взрыву. Вам хотя бы...» «Осмелюсь доложить, товарищ подполковник, что расследование сразу пошло по неверному пути». Перебил его Валера. И едва не зажмурился от того, каким страшным было самоваровское «что». Но все равно продолжил. «Нашим отделом было установлено, что подозреваемая прежде Иванова Алла Ивановна никакого отношения к взрывному устройству не имеет». «Да ты что!» Самоваров деланно хохотнул и вдруг опустился на свой стул. И ворчливо произнес, удивив Арского. «А кто же, по-твоему, имеет к нему отношение? Девушка с незапоминающейся внешностью? Комарова Инна Владимировна?» «Так точно, товарищ подполковник. Я в этом практически уверен». Валера погасил свою усмешку, невольно зауважав коллег. «Мы опросили сотрудников всех отделений. Просмотрели множество видеозаписей. Сопоставили с регистрационными журналами и...» «Вы дышали нам в затылок, капитан», — высокомерно заявил Самоваров. «Думал, ты самый умный, да?» «Никак нет, товарищ подполковник». «Ладно, усаживайся уже». Валера уселся. Самоваров снова встал. И начал говорить, не сводя с него взгляда. Будто говорил только для него, а не для десятка людей, собравшихся на расширенное совещание. «Комарова Инна Владимировна, 27 лет. Ничем не примечательная личность. Никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Получила высшее образование. Странным образом получила в подарок квартиру, которую снимала. Она ухаживала за старой, больной, одинокой женщиной до последнего дня», — вставил Валера. «Почему бы той не сделать ей такой подарок?» «Потому, капитан, что женщина та была скверного нрава. И со слов соседей, не собиралась отдавать свою квартиру в чужие руки. Всегда говорила, что после ее смерти государство само распорядится ее недвижимостью. Недословно, конечно, но смысл такой. Кое-кто из соседей пытался за ней ухаживать и пытался оформить сделку. Ни у кого не получилось. А вот у Комаровой получилось. Странно, не находите?» Валера промолчал, хотя мог бы возразить. И сказать, что больным, одиноким людям свойственно менять решение, равно как и здоровым. Но тут Самоваров привел совершенно убийственный аргумент. «Еще более странно, что сделку оформлял один нотариус. Он назвал незнакомую Арскому фамилию, который уже попадал в зону нашей видимости. Ему удалось уйти от ответственности, его никто не выдал. Но факты говорят сами за себя. Он нечистоплотен. Нечист на руку. К тому же почти в то же самое время, когда была оформлена дарственная на квартиру, матерью Комаровой был взят кредит на весьма солидную сумму. Видимо, на покрытие расходов за услуги нечистого на руку нотариуса». «Кредит погашен?» — вставил вопрос кто-то из коллег Валеры. «Да, кредит погашен». Самоваров помолчал, комкая пальцами край чистого листа формата А4. Он словно собирался с мыслями или с силами. Он словно не хотел признавать что-то, способное ему навредить. «Мы понимаем, капитан, что в наших руках сосредоточены более влиятельные рычаги. И именно по этой причине, видимо, вам еще не удалось установить, что...» Он глубоко вздохнул, выдохнул. «Что мать Комаровой Инны Владимировны была убита несколько дней назад. Убита с невероятной жестокостью. Я бы даже предположил, что ее пытали». По кабинету пронесся шорох. Кто с удивлением, кто с раздражением уставился на Арского. Опять он в точку попал. И даже скандал с представителями соседнего силового ведомства ему будто на пользу. «Что скажете, капитан?» Самоваров снова опустился на место. «Есть какие-то предположения?» «Думаю, женщину пытали, чтобы узнать у нее, где ее дочь. Она наверняка выходила с ней на связь». «Выходила, товарищ подполковник? Вы же точно уже знаете?» Со своего телефона она матери не звонила. Был звонок с таксофона нашего города спустя почти 40 минут после взрыва. Камер в том районе нет. Весьма осторожная девушка. Весьма. Самоваров подпер худую щеку кулаком. Скользнул взглядом по Арскому. «Ну, какие мысли, капитан? Кто ее ищет? Заказчики?» В голове у Валеры зашумело от мыслей. Перед глазами возникало и расплывалось лицо девушки. Невыразительное, не запоминающееся, но достаточно привлекательное, если его долго рассматривать. Он мало успел узнать о ней. Приходилось осторожничать, чтобы не оскорбить коллег. Он же не принял на веру их версию, начав разрабатывать свою. Но к чести коллег они его обошли. И обошли довольно круто. Наверняка у Самоварова имеется еще что-то. А вопросы он ему задает так, для экзаменовки. Из желания подловить и унизить. «Думаю, что она не должна была остаться в живых, товарищ подполковник», произнес Валера после трехминутного раздумья. «Можно даже предположить, что она не знала о готовящемся взрыве. Ничего не знала. Можно предположить, что ее использовали в темную. «Кто?» — прищурил глаза Самоваров. «Кто-то, кто знал о ее привычке посещать залы заседаний. Кто-то, кто не спускал с нее глаз все это время». Осторожно подбирая слова, начал говорить Валера. И запнулся. Что дальше? Мыслей пока не было. И вдруг всплыло. И тот, кто знал о ее сделке с нечистым на руку нотариусом. Шантаж. Скорее всего, ее заставили, шантажируя. «Бинго, капитан!» Нехотя похвалил Самоваров. Перевел взгляд на полковника, сидевшего с молчаливым, задумчивым видом. «А он и правда лучший, товарищ полковник». «Ей ведь кто-то звонил. Так, товарищ подполковник?» Сам Валера еще только-только отправил запрос на распечатку звонков с телефона Комаровой. Ответа пока не пришло. «Совершенно верно, капитан. Накануне злополучного заседания Комаровой позвонили. Вечером. Звонок был с городского телефона дальнего региона». Самоваров нехотя назвал населенный пункт. «Это номер телефона колонии строгого режима. Сразу отвечу на ваш вопрос, капитан. Установить звонившего не удалось. Камеры наблюдения в том кабинете нет. Кабинет принадлежит заместителю начальника, у которого на тот вечер стопроцентное алиби. К тому же аппарат с радиотрубкой. Покрываемость до 200 метров. Как раз до того места, куда заключенных выводят на прогулку. Установить причастных не удалось. Проверяем всех, кто дежурил в тот вечер. Допрашиваем заключенных. Пока никакого результата». Валера смотрел на него, не сводя взгляда. Самоваров через минуту самодовольно усмехнулся, произнеся: «Я знаю, что это отличная работа, капитан. Но и вы неплохо поработали. И у меня к вам вопрос». Все головы повернулись в сторону Валеры. «Почему в минувший выходной вы посещали квартиру неких Киселёвых? Что натолкнуло вас на этот визит? Отвечайте, можете не вставать». На записях с камер видеонаблюдения был зафиксирован контакт Инны Комаровой и сына Киселёва в день, когда выносили приговор его отцу. Она курила на лестнице и о чем-то говорила с Владом Комаровым. Он утверждает, что не помнит подробностей и что будто разговор был пустяковым. «Но вы не поверили». «Нет. Он что-то знает. Знает и не говорит». «Но вы же понимаете, мальчишка не может быть заказчиком убийства женщины, чья семья причастна к гибели его брата». Самоваров снова удивил Валеру своей осведомленностью. «Мальчишка – нет. Отец – вполне. Если учесть, что он провел какое-то время до суда в следственном изоляторе. Не исключен контакт с нужными людьми. И если учесть, что звонили Комаровой из колонии, то ваша версия, капитан, вполне пригодна к разработке». Закончил Самоваров и встал. «Коллеги, спасибо всем. Мы закончили на сегодня».